как ты, чучело, живешь? И как вокруг живут еще дальше? Ты оглянись, ты прислушайся, куда все движется, куда несется. И передо мной на минуту оказывается словно совсем другой человек. Да, Толя, соглашаюсь я, нельзя как трава жить. Соображать надо, что к чему. Но Анатолий снова бесшабашно машет рукой. Меня еще в парламент не выбрали, насмешливо говорит он, глядя в мокрое, сеченное дождем стекло. И президента под суд я отдавать пока не собираюсь. Даже где для колхоза 3 машины и автобус достать, тоже не мне пришлось соображать, а Евгению Матвеевичу. Это председатель ваш? Ага. Сначала бумаги в Москву писал, потом гонца послал. Потом сам московский начальник с супругой приезжал, здесь лечился, в этот санаторий в Люксе. А потом вот Веру прислал. Только после этого машины и выцарапали. «Наверное, сам Меньшутин к ним пожаловал, с невольной издевкой, думаю я. Сначала, конечно, все им объяснил, как жить, как работать, чего думать, а потом снизошел и облагодетельствовал. Ну да, им тут хорошо, любое начальство к себе заполучить могут, кому лечиться надо. Наш Евгений Матвеевич тоже блоху подковать может, если потребуется», — улыбается Анатолий. «Да так, что и сама блоха не заметит». «Вот такой народный умелец!» Он неожиданно вздыхает и говорит уже другим тоном. «Ладно, хватит трепаться, ехать надо. А то наш умелец шкуру спустит. Толя, а ты больше этого Павла не встречал?» На всякий случай все же спрашиваю я его перед тем, как расстаться. «Видел», — неожиданно сообщает Анатолий, усмехаясь. «Летом этим видел, здесь, в городе. Но останавливаться мне ни к чему было, скучно он шел». Я и то подумал, как у них там с Верой. Понятно. Ну, бывай, Толя. Я жму ему руку и убираюсь из машины. Дождь уже не льет, а сыплет мелкий холодный. Меня пробирает озноб. Ну и погодка, чтоб ей пусто было. Анатолий заводит мотор, лихо разворачивается вокруг меня по двору и влетает за ворота, а я тороплюсь к себе в корпус. У меня уже нет сомнений, Костя прав. Надо искать этого неведомого Павла, фамилии и место жительства которого я еще не знаю. Зато я знаю кое-что о самом Павле. Если он мог так разозлиться, когда Вера уехала без него, то на что он мог решиться, когда Вера отказалась выйти за него замуж? А ведь, по словам Кати, Вера отказалась. Он что же, сумасшедший этот парень? Если не сумасшедший, то негодяй, которого надо найти и судить как убийцу. Виктор сидит у стола, откинувшись на спинку кресла, и курит. Перед ним на столе лежит распечатанный конверт, в который небрежно засунуты густо исписанные листки. Виктор курит, и довольная ухмылка бродит по его скуластому крепкому лицу. «Чем доволен?» — спрашиваю я. «Хлопцы пишут, почетную грамоту бригаде дали», — хвастливо сообщает Виктор. «Теперь в счет будущего года уголек даем». «Небось, и премию вручат?» «А на кой нам премию?» — усмехается Виктор. «Нам почет давай, портрет в газету». «Ну, лишних 2-3 сотни не помешает», — возражаю я и тоже закуриваю. «Особенно семейным». «Ты передо мной-то не выпендривайся. Тю, 2-3 сотни. Тут 1000 не знаешь, куда девать». Виктор небрежно машет рукой. «Знаешь, сколько наш брат выколачивает? Тебе, учителю, не снилось. Купить нечего, вот беда. Окромя водки, конечно. Ну и в ней купаться не будешь». «Как это так? Нечего купить?» — удивляюсь я. «А так. Вот, к примеру, Жигуль. Каждый бы у нас купить рад? Нету. А на Яву уже многие не смотрят. Пройденный этап. Ну, там сыну разве что. Или, к примеру, вот дом бы надстроил, а то и новый поставил. Обратно материалов нету». «Ну ладно, хрен с ними. Я тогда 5-й костюм куплю, 3-е пальто, так? Но ты мне в таком разе не местную фабрику давай, а, допустим, Брюссель, Лондон, Прагу». Вот и выходит. Виктор улыбается, сверкая белоснежными зубами. «Даешь портрет и точка». «Да уж твой портрет любую газету украсит», — говорю я. «А что? Парень какой надо. И пусть припишут. Крупно только, холостой». «Эх, От каких только красавиц письма не полетят».